Глава 30. Ангелина. Мы тихо проходим ко мне в комнату. Бабуля остается на кухне, всем своим видом демонстрируя, что готова в любой момент вмешаться и снова взяться за полотенце. Я осторожно прикрываю дверь и молча смотрю на Романа. Сердце бьется тревожно, но я не показываю вида, как мне больно. Роман подходит ближе и протягивает мне огромный букет роз, запах которых моментально заполняет небольшую комнату. Цветы роскошные, яркие, тяжелые, но я молча отвожу глаза. «Ангелина», — мягко произносит он, — «пожалуйста, возьми цветы». «Не надо», — говорю я твердо, — «цветами ничего не исправить». Он вздыхает, аккуратно кладет букет на кровать и подходит ко мне ближе. «Хорошо. Цветы потом. Тогда расскажи мне, что именно произошло. Почему ты убежала?» «Ты прекрасно знаешь, что произошло!» Вспыхиваю я, чувствуя, как снова подступает злость и обида. «Ты, она... Я видела вас! Ты был без штанов, почти раздетый, а она...» Он внимательно смотрит на меня, и в его глазах мелькает растерянность. «Ангелина, послушай, все не так, как ты подумала». «Хватит!» — резко перебиваю я, стараясь удержать слезы. Я слышала, что она говорила, как смеялась. И знаешь, что еще? Это она испортила документы. Она специально подставила меня, чтобы выставить дурой. А ты не поверил мне. Роман молча кивает, словно не удивляясь услышанному. На секунду опускает глаза, потом снова серьезно смотрит на меня. «Я знаю. Догадывался, что это была она. Но то, что ты видела, это не было тем, о чем ты подумала. Каролина ворвалась в мой кабинет, пыталась спровоцировать ситуацию, специально облила меня кофе, чтобы заставить снять штаны. Видимо, этот момент ты и увидела». «Думаешь, я в это поверю?» Перебиваю я с горечью, качая головой. «Я не наивная дурочка». «Ангелина, пожалуйста», — настойчиво говорит он, — «я тебе докажу. Поехали сейчас же в офис. Ты все увидишь сама. Там камера, поверь мне». Я смотрю на него несколько секунд. В груди все сжимается, но что-то внутри подсказывает, ему нужно дать шанс. Я молча киваю. Мы молча едем в офис. Дорога кажется вечностью. В кабинете уже темно и пусто, и Роман быстро проходит к своему столу, открывает ноутбук и запускает запись с камеры. Я подхожу ближе, чувствуя, как сердце сжимается от волнения. Вижу четко. Каролина входит с чашкой, садится за стол. Звука нет, но я вижу злое выражение лица Романа. Она опрокидывает чашку, Роман подскакивает, стягивает штаны, Каролина бухается на колени, Роман отстраняется, указывает на дверь, и она встает и уходит. У меня будто камень с души падает, но радоваться рано. Я достаю свой телефон и включаю наш разговор с Каролиной. И про документы, и про 20 минут. Роман внимательно слушает, потирая подбородок. Я смотрю на него растерянно. Зачем она это сделала? Я ведь ей ничего плохого не делала. Он задумчиво хмурится и негромко говорит. Я сам этого не понимаю, но я разберусь, обещаю. Каролина больше не приблизится к тебе и не сможет навредить. Прости меня, Рома. Тихо шепчу я, чувствую, как к горлу снова подступает комок слез. Теперь уже от счастья. «Тише», — шепчет он, подходя вплотную и осторожно обнимая меня. «Это ты меня прости, Ангелина. Я должен был сразу тебе поверить». Он мягко касается губами моих волос, потом лба, затем губ. Поцелуй получается глубокий, горячий и долгий. Такой, что сразу стирает все сомнения, страхи и боль. Мы стоим посреди кабинета, прижимаясь друг к другу, и теперь ничто не имеет значения. ни документы, ни Каролина, ни весь остальной мир. Я чувствую, как его руки крепче обнимают меня, его дыхание учащается, и мои пальцы сами собой скользят по его волосам. «Я больше никогда тебя не отпущу», — шепчет он, целуя меня снова и снова. Я отвечаю ему, прижимаясь крепче и отчаянно веря каждому его слову. И в эту минуту я понимаю, что, несмотря ни на что, он теперь мой, и я его. И это важнее всего остального на свете.